Глава 24. Вьюга и пламя. Великий оракул Равана смотрел на битву с высоты холма. Около сотни магов, включая его верную троицу, бились у подножия. Их поддерживали юные адепты, еще вчера зубрившие заклинания. В воздухе летали огненные шары, раздавались раскаты грома, завывали ветер и вьюга. Аргонским заклинателям удалось пробить в барьере брешь куда быстрее, чем они предполагали. На раванские земли лавиной хлынула толпа вооруженных орков. «Не верю, что это последний день», – подумал в отчаянии оракул. Их стране было около 1000 лет, за которые они так бережно собирали и проумножали знания. Неужели все разрушится в одночасье? Великий передел, как и предсказывали, наступил, и теперь у них только одна надежда. Со спины обдало жаром. Оракул обернулся и увидел переместившуюся Эйрел. «Ты все-таки пришла». «Да, но только...» Она замялась. «Я не знаю, что надо делать». «Смотри». Владыка указал на поле битвы. Пестрые вспышки самой разной магии завораживали, словно праздничный фейерверк. Но от вида несущейся орды орков по спине пошел холодок. «Ты воин огненной лилии», продолжал оракул. «Тебя нам давно пророчили». Он говорил так, словно от одного этого звания Эйри вдруг сразу поняла бы, как остановить бойню. Ладони еще горели от перемещения, но в ту минуту она чувствовала лишь беспомощность. «Разве вы не собирались подпитать моей силой барьер?» – промямлила она. «Барьер разрушен», – ответил оракул. Она шумно выдохнула. Похоже, владыка не мог ей помочь. «Что ж, ладно. Теперь сосредоточиться, держать равновесие. Хуже все равно не сделает. К медведю лысому страх». Вокруг Эйри вспыхнули огненные вихри, и через мгновение она оказалась в гуще событий. От грома и лязга чуть не заложила уши. Увернувшись от массивного орка, которого через секунду ошпарил атакой раванцев, она побежала наугад. И чуть ее не подвело, колдун Отри заметил ее первым и кинулся навстречу. Схватив за руку, он утащил ее за спину других магов. Здесь Эйри увидела Кирилла. Он лежал на снегу и держался за бок. Вокруг было слишком много красного. Рядом чародей Варк сражался с двумя огненными псами, взявшимися неизвестно откуда. Все трое были заняты отражением атака аргонского заклинателя и отряда гоблинов с копьями. Отрей склонился был над раненым волшебником, но тут же распрямился и оттолкнул летящий в них огненный шар. «Думай, Эри, думай», – приказала она себе. «Если я могу перемещать людей, то, может, могу перемещать и магию?» Подскочив к колдуну, она бегала, поделилась идеей, как восстановить барьер. «Должно сработать», – отозвался первым Кирилл. «Ты не разговаривай», – пригрозил ему Отрей. «Хорошо, Эри, давай начнем с меня». Она кивнула и, набрав полную грудь воздуха, раскинула руки в стороны. Никогда раньше она подобного не делала, не пыталась спасти столько людей, не чувствовала себя настолько значимой. Покинув Шадр, она отправилась в долгий путь в поисках счастья, которое все ускользало. Порхала перед носом, как бабочка, а схватить себя не давала. А когда наконец это удалось, как стирком, тончайшие крылышки мигом утратили красоту. С детства Эйри верила, что счастье может получить в подарок. Если очень-очень попросить у мира, то рано или поздно жалится. Не могло же быть так, чтобы никто ее не полюбил и не принял. И вот ей повезло. Нашлись друзья, хорошие люди и эльфы. Но в свете чего-то настолько большого, как война, ее личные поиски оказались ничтожно малыми. У ног заплясали огненные языки пламени. Отрей выставил раскрытые ладони и направил в ее сторону прозрачный луч. Огонь вспыхнул от магии, словно от масла. Лепестки поднялись над головой и скрыли лицо. В груди стало жарко. Выгнув спину, Эйри закрыла глаза и мысленно перенаправила поток вверх. «И все-таки, Флэш, куда мы едем?» Лаэри потрепал своего вороного коня по холке. После побега из Толгарда они блуждали по западной Лансе не меньше месяца, а теперь направлялись совсем не туда, куда, по его мнению, следовало. «Не волнуйся, полукровка», — ответил эльф. «Да Аргона рукой подать». «Не лучше ли вернуться в Восточную Лансию?» — возразил Лаэри. Фуэрте покачал головой. «Ты разве не знаешь, что бывшие в плену считаются предателями?» «Первый раз слышу. Если ты позволил себя взять, а после остался жив, значит, раскрыл людям тайны и в чем-то помог. противном случае тебя бы давно убили». «Но я не знаю никаких тайн», – удивился Лаэра еще больше. Между тем ветер заметно усилился. Вокруг дороги простирались бескрайние заснеженные степи, и уже хотелось попасть в тепло. «Неважно», – пояснил Фуэрта. «Знаешь или нет, если ты разведчик, значит, должен умереть прежде, чем о тебя услышит хоть слово». «Разведчик?» – переспросил Лаэра. «Так ты...» «Стой, ты никогда не говорил мне?» «Я шпион-полукровка, и мне теперь на родине делать нечего». Лаэра резко осадил лошадь. «А ты не мог сказать раньше?» – возмутился он. «Решил за компанию тащить? И куда? В Аргон?» «Полу...» – начал Боуфуэрта, но замолчал, заметив на дороге еще одного путника. Молодого человека в теплом плаще. Отступив ближе к обочине, чтобы тот мог проехать, остроухие проводили его взглядом. «Слушай, полукровка», — вернулся к теме эльф. «Пойдем со мной. Обещаю, не пожалеешь». Лаэра открыл рот, чтобы ответить, но вместо слов вырвался стон. Дернувшись, словно его ударила молния, он рухнул с коня прямо в снег. Прежде чем Фуэрте спешился, вокруг полуэльфа появилось зеленое свечение. «Эй, ты чего?» Эльф подбежал к нему. «Полукровка!» Он потряс его, но Лаэра уже потерял сознание. Фуэрте вспомнил о путнике и закричал тому вслед на чистом человеческом. «Эй, вы! Да, вы! Помогите, прошу вас!» Путник развернул лошадь. Спрыгнув на землю, он подбежал к Лаэре. На мгновение на его лице отразилось удивление, словно он увидел призрака. Но тут же он подхватил полуэльфа на руки и приподнял. «Давайте его на лошадь», – попросил Фуэрта. «Да, вот так, спасибо». «Неподалеку есть лечебница», – ответил молодой человек, взяв под уздцы своего коня и лошадь Лаэра. «Они помогают всем, не только людям». Эльф не стал возражать и, несколько раз поблагодарив его, пошел рядом. «Нам повезло, что вы ехали мимо». «Как его зовут?» – поинтересовался путник. «Лаэра, он полуэльф». «Забавное имя, если прочитать наоборот». Фуэрта пожал плечами и, представившись в свою очередь, спросил. «А вы кто будете?» «Рики Хартен». Эри очнулась в поле из алых колосьев, лежала, раскинув руки. Через мгновение ее подбросило и понесло на огромной скорости сквозь синего неба прямо к звездам. Под ногами не осталось земли, и вокруг было прекрасное мерцающее сияние. Она висела в пустоте, из которой прямо перед ней возник еще один полуэльф. «Лаэра!» – узнала она и устремилась к нему. Он поймал ее ладони, притянув к себе, обнял. «Эри, как ты? Ты жива? Как мы здесь очутились?» «Это как сон», – пояснила она, прижимаясь крепче. Лаэра казался таким родным и близким, словно они знали друг друга тысячи лет. «Должно быть, от напряжения я потеряла сознание. Но Тиара оказалась права. Сила пробудилась, и теперь я помогаю магам, спасаю Равану». «Значит, ты сможешь оживить ту ветку?» «Ветку?» Эри задумалась, не сразу вспомнив, о чем речь. «Нет, про ветку не знаю. А сам-то где?» «Минуту назад был в пути. Не понимаю, что произошло. Во мне же нет магии». «Тиара говорила, что тебя схватили люди, но я чувствовала, что ты жив». Она улыбнулась. «Не хотелось тогда бросать тебя, но я должен был увидеть Эрвина. Наш лагерь сожгли, и я едва успел. Перед смертью капитан кое-что рассказал о том, как меня нашел». Он не успел договорить. Их тела стали прозрачными, а слова словно пробивались сквозь толщу воды. Они пытались схватить друг друга, но ловили лишь пустоту. Через мгновение их образы расплылись туманными пятнами. А следом звездное небо закружилось, превратившись в белые полосы на темном небе. Завороженная Эри не могла понять, падает ли она на самом деле. Небо закрутилось еще быстрее. Белые полосы слились, глаза заболели от яркого света. Она несколько раз моргнула и заметила, как среди ярких лучей проступила тень. Человек, окруженный сиянием, произнес: «Пойдем со мной». Переместившись обратно в Аргон, магистр уединился и засел за книги. Первым делом он еще раз перечитал последние записи в дневнике Эндрика. Сопоставив знаки и гороскопы, тот пришел к выводу, что искать воина нужно было на отшибе Западной Ланси. Деревня Эрионайт как раз подходила. Правда, родилась девочка все же на границе. Это стоило учитывать. В своих рассуждениях Эндрик ссылался на записи жрецов драконьего культа. Магистр взял нужные свитки из библиотеки Ордена, но ничего конкретного так и не нашел. оставался еще один способ проверить. О нем рассказал его предшественник, но тогда же предостерег от возможных опасностей. Дверь в зал сторожили два молодых брата, недавно принятые в орден. Магистр велел никого не пускать внутрь, а сам направился к пьедесталу. Осторожно сняв покрывало, он вытащил из рукава платок и, глубоко вдохнув, будто собирался нырнуть, приложил его к камню. Над пьедесталом вспыхнул зеленый дым, словно от взорвавшейся колбы. Магистр отпрянул, но, справившись с собой, коснулся пальцами ближайшего лепестка. Камень не оставался холодным, и ничего как будто не изменилось. Тем не менее, реакция все же была. Задумавшись, магистр покрутил в руках платок и решил вновь связаться с Раваной. Переноситься туда теперь было глупо, учитывая наступление аргонской армии. Но если не оракул, так хоть Варк мог посодействовать. Покинув зал с пьедесталом, магистр поднялся на два пролета по лестнице и, миновав коридор, вошел в комнату вызова. Посередине стояла такая же чаша, как у оракула в башне. Опустив пальцы в воду, магистр прочитал заклинание. Побежала знакомая рябь, но затем вода забурлила и закрутилась в водовороте. Отражение исчезло, а когда появилось вновь, из чаши смотрел совсем не оракул. «Кто ты?» – удивился магистр. «Бессмертный дух», – ответил отражение. «Меня зовут Оринг». «Найтингейл?» – он вскинул брови. «Предводитель восстания эльфов?» «Да», – подтвердил дух и продолжил. «Ты ищешь способ спасти мир от цветения огненной лилии, а я могу помочь». «Слушаю», – кивнул магистр, не зная, радоваться внезапному гостю или озадачиться. «Тогда начну со своей истории. Найди, где присесть, рассказ будет долгим». Горностай посмотрел на полуэльфа, лежащего поперек седла, как мешок с тряпьем. Из-под плаща вырывался слабый зеленый свет, ровно того же оттенка, что у Эри. Фуэрте тоже поглядывал на приятеля, и на лице остроуха учиталось не только беспокойство, но и легкий испуг. «Может, это связано с эльфийской кровью?» – предположил Рики. Других полукровок он в жизни не встречал и всегда думал, что Эри особенная. Впрочем, для него она была такой и по другим причинам. Уже через пару дней, как у них поселился сокол, Диана начала меняться. На ее лице все чаще появлялась улыбка. Она расправила плечи и как будто похорошела. Вирт без устали сыпал комплиментами и не упускал случая позаигрывать, а девушка радостно отзывалась и кокетничала. «Ты понимаешь, что он морочит тебе голову?» Улечив минутку, хмуро заметил Рики, но Диана отвечала беззаботно. «И это лучшее, что со мной случилось за последний год». Не удовлетворившись таким ответом, Рики предложил Соколу вместе поохотиться. И когда они вышли за забор мануфактуры, обрушился на него с претензиями. Но Вирт увернулся. «Не скажи мне, что она твоя сестра, и решил бы, что ревнуешь. Клянусь, если ты ее обидишь», — начал был Горностай. «Она сама кого хочешь обидит. Бабенка крепкая». «Сокол?» Рики схватил его за рукав. «Ладно, ладно». Тот широко улыбнулся. «Ничего у нас не было. Пока». «Ну ты и не мамка, чтобы стоять наготове с сопливчиком». Горностай рожал пальцы. «Это еще надо посмотреть», – добавил Вирт. «Кто тут о таком больше заботится?» Рики задумался. Может, он и вправду переоценил свою значимость. Может, тешил гордыню, что Диана без него не сможет. Ничего в жизни так и не добился, и теперь пытался оправдаться, что должен оставаться в Эндорфе? «Ладно, чего хмурый?» Уже Сокол дернул его за рукав. «Пошли, еда сама себя не добудет». На раздумье ушел весь день и целая ночь, но к рассвету он решился. «Я понимаю, почему ты уходишь», — сказал, выслушав Диана. «То лицо в окне — это как знак был. И знаешь, если спустя столько лет ты все еще не можешь забыть остроухую, значит, что-то в этом есть. Пусть я никогда этого не пойму». «Я не ухожу навсегда», — оправдывался Рики. «Только отыщу ее и вернусь». Диана усмехнулась. «Нет уж, Эри я под своей крышей видеть не хочу». Рики собрался было возразить, но не нашел, что сказать. «Если вдруг так и не найдешь ее, или найдешь не то, что искал, возвращайся», – добавил Диана. Они помолчали. Говорят, если несколько раз пережить одно и то же, со временем оно перестает трогать. Если смотреть на восход солнца каждый день, то потом перестаешь его замечать. Но почему-то с расставаниями это правило не работало. боль оставалась одинаковой. Рики заставил себя вернуться в настоящее. До лечебницы был день пути, и стоило поторопиться. Снег падал пушистыми хлопьями. Местность вокруг побелела и казалась такой чистой, словно никогда раньше здесь не ступала нога человека. Не проливалась кровь, не было жизни и смерти. Маленькая Мина задрала голову и посмотрела вверх. Снежинки падали на круглое лицо, на распущенные темные волосы, на меховой воротник курточки. Высунув язык, она поймала несколько, но к своему разочарованию не ощутила вкуса. Мать девочки была рядом, но как будто в ином мире. Она обнимала какую-то женщину, и обе не замечали, какой сегодня красивый снег. «Мина, иди сюда», – позвала она. Девочка обернулась. «Снег», – сказала она, словно это все объясняла. «Подойди же», – настаивала мама. Мина с недоверием глянула на незнакомую тетю. Но та оказалась красивой, как королева из сказки. Белые хлопья, словно жемчуг, усеяли черные, как уголь, волосы. Она была похожа на маму, только чуть старше. Мина подошла. «Это Розалина», – представила мама. «Моя сестра и твоя тетя». «Здравствуйте», – Мина поклонилась, как учили. «Здравствуй», – ответила женщина и принялась стряхивать снежинки с ее воротника. У нее были изящные руки с длинными пальцами. Из-под белой кожи просвечивали голубые жилки. Мина немного побаивалась рук взрослых, сравнивая их со своими гладкими ладошками. Но руки этой женщины оказались добрыми и теплыми. «Я так рада, что вы приехали», — сказала Розалина. «Пойдемте в дом». «А я рада, что ты написала». Хризалина улыбнулась и взяла Мину за руку. «Я и не надеялась, что ты все еще живешь в Оту, и попробовал наугад. Вдруг повезет. Должно же нам хоть когда-нибудь везти, верно? У тебя такой шикарный дом, конюшня, сад. А ты говоришь о везении. Не в карты же ты все это выиграла?» «Это не мой дом», — ответила Розалина. «Это вообще не дом. То есть, конечно, он был им, но теперь... Впрочем, так просто не объяснишь». Они поднялись на крыльцо двухэтажного особняка. Стоило войти в прихожую, как в нос ударил запах трав и настоек. «Как в лечебнице», — подумала Мина. «Раздевайтесь и пойдемте на кухню. Я все расскажу». Розалина погладила девочку по голове. Та едва не зажмурилась, как довольная кошка. Волшебной красоты снег остался на улице. Повесив куртки, они прошли в большой зал, где стоял длинный обеденный стол, и с десяток человек поглощали завтрак, стуча ложками. Розалина подошла к стойке слева и взяла миску. Дальше путь лежал к полной женщине в переднике, разливающей из котла жидкую кашу. Мина с матерью следовали за ней. Получив порцию, они устроились вместе с остальными за общим столом. Завтрак не выглядел аппетитным, но за время пути Мина проголодалась, да и считала себя слишком взрослой, чтобы привередничать. «Я ушла тогда из Оту», – после паузы начала Розалина. «Даже не знаю, куда направлюсь». «Но ты понимаешь, Хрис, после случившегося нельзя было оставаться. Я решила, что мир достаточно велик, чтобы попытаться начать жизнь сначала. Я долго скиталась по дорогам и селениям. Мне встречались самые разные люди. Одни давали кров и еду, другие пытались причинить вред. Но за те 8 месяцев, что я бродила по стране, я узнала больше, чем за всю жизнь. В конце концов, дорога привела меня в Раунфор. Большой красивый город, меньше, чем Толгард, но гораздо чище, проще и серьезнее. Люди там жили в основном работящие, ремесленники и торговцы, но было немало художников и ученых. Я до сих пор скучаю по той жизни». «Тогда почему уехала?» – поинтересовалась Хризалина. «Не спеши, расскажу по порядку», – улыбнулась ее сестра. «В Раунфорде я вышла замуж». Мина оторвалась от тарелки и с интересом взглянула на нее. «Замуж?» – удивилась Хриз. Роза кивнула. «В Раунфорде не было прошлого, за которое можно презирать. Я встретила человека, мы полюбили друг друга и поженились. Он помог мне поступить в школу при Раунфордской лекарской академии, хотя сам от врачевания был далек. Он занимался торговлей, часто уезжал в Толгард и другие города. Мы не виделись неделями, но благодаря его ремеслу я никогда ни в чем не нуждалась. Я могла отдаться занятиям целиком и через книги заглушить боль и разлуки. Я верила, что мы работаем на общее благо, на нашу семью. Но в итоге нас разлучило не торговое дело, не его отъезды, а то, чему я решила посвятить жизнь. После школы я устроилась сестрой в лечебницу при академии, и за несколько лет стала старшей. За это время я привыкла к людям, к другим сестрам, к лекарям. Мы срослись, стали почти одной семьей. Ведь в нашем деле у людей нет друг от друга секретов, как нет стыда или смущения. Единственное, что было для меня важнее, это любовь к мужу. Она остановила, чтобы перевести дыхание. Мина заметила, что остальные поглядывали в их сторону с любопытством. «Но когда пришла война», — продолжила Розалина, — «мир вокруг начал рушиться. И вместе с ним разрушился мир внутри нас. Муж занялся поставкой провизии в ряды армии. Лекари мужчин призвали на фронт. А я вместе с остальными женщинами должна была сидеть и ждать. Ждать и надеяться. Надеяться и страдать от собственной бесполезности. Раунфорд далеко от границы. К нам со всех сторон Лансии прибывали беженцы. В лечебницу иногда привозили раненых с фронта, но большинству уже нельзя было помочь. Я собрала наших женщин и предложила отправиться туда, где горячо, где идут бои, где мы можем организовать лечебный пункт и помогать нуждающимся вовремя. Несколько человек согласилось. Мы собрали все необходимое, даже нашли этот дом, который раньше принадлежал семье моей подруги, и уже готовы были отправиться, как муж резко выступил против. Мы почти не виделись в эти дни, но когда он узнал о моей затее, то сильно разозлился. В общем, он не понял меня, а я не поняла его. Впервые в жизни. И я что-то сделала. Собрала вещи и уехала. Знаю, мы любили друг друга, но я не жалею ни о чем. «А детей у тебя не было?» — осторожно спросила Хризалина. «Нет», — покачала головой Роза. «Видимо, судьба такая. Двоих забрала, а больше дать не пожелала. Но здесь, при лечебнице, мы открыли приют для сирот. Так что, можно сказать, я все-таки стала матерью». Она улыбнулась. Мина отставила в сторону пустую тарелку. «А если у вас были дети?» — поинтересовалась она. «То они, получается, мои братья или сестры?» «Двоюродные», — уточнила Хриса, вдруг задумалась. «Почему дети? Разве у нее не единственная дочь?» «Я и забыл, что ты ничего не знаешь», — Розалина словно прочитала ее мысли. «Прости». «Значит, их было двое? Ну как?» Роза подняла глаза к потолку. «Столько в этой истории непонятного», — вздохнула она. «Но попробую по порядку». Все началось в один из обычных холодных дней, когда осень уже заканчивалась и зима готовилась вот-вот начаться. Я брела по полю, глядя на неубранные стога, и все думала, как мало от них отличаюсь. Одиночество во мне росло как опухоль, и с каждым годом я верила в счастье все меньше. И, может, подспудно хотела уйти куда-нибудь и просто сгинуть? Помню, в тот день пошел снег. Сначала мокрый, потом пушистый, как сегодня. Любуясь им, я все дальше и дальше уходила от деревни к лесу. И вдруг перед глазами что-то вспыхнуло. Я испугалась, что ослепла, потому что не видела ничего, кроме белого света. Я зажмурилась и на секунду словно провалилась куда-то, как будто заснула. Свет исчез. И когда я открыла глаза, то увидела, что лежу полуголая среди сена. От холода начало трясти. Дрожа, я приподнялась на локтях и увидела со спины человека, бежавшего к лесу с такой скоростью, словно за ним гналась сама смерть. Я ничего не понимала, но боли не чувствовала, только холод. Поначалу я даже решила, что ничего такого не было. Наверное, упал в уморок или что-то вроде того, а незнакомец отнес меня сюда. Может, и хотел что-то сделать, но убежал. Мне и в голову тогда не пришло, что это мог быть эльф. Хотя про них, если помнишь, много страшного рассказывали. Но вот время шло, и в один из зимних дней я внезапно осознала, что жду ребенка. Я пришла к матери и все рассказала. Она заплакала и запричитала, что я повторяю ее судьбу. Но хуже всего, я сама не понимала, как это произошло. Тогда летом, когда пришло время рожать, ты помнишь, вот и были празднества. Только я, мама и соседка напротив уединились в нашем домике, чтобы принять появление на свет еще одного несчастного ребенка. Первым родился мальчик. У него были красивые зеленые глаза и острые, как у эльфа, уши. Он закричал, но мы только таращились на него и от страха не могли вымолвить ни слова, пока я не попросила дать его на руки. В тот момент во мне все переменилось. Я назвала малыша Лаира и решила, что буду любить его, несмотря ни на что. Но, видимо, с самого странного зачатия этот мальчик мне не принадлежал. В комнате вдруг стало очень светло. В дверях появился высокий эльф, укутанный в плащ и окруженный золотым свечением. Я хорошо запомнила его лицо. Он подошел ближе и, наклонившись, взял из моих рук ребенка. Мальчик разом перестал плакать. От удивления я не возразила. «Спасибо», — сказал гость на чистом человеческом. И, кутая ребенка в плащ, добавил. «Не волнуйся, у твоего сына будет достойное будущее». С этими словами он покинул комнату. Мама словно очнулась и кинулась догонять. Но того и след простыл. «Если бы эльф зашел в деревню, мы бы знали», — заметила Хризалина. «Это определенно была магия», — ответила Роза. Но как только он скрылся, у меня снова начались схватки. И вот тут уже появилась маленькая Эриал, один в один похожая на брата. «А что было дальше, ты знаешь?» В дом стали ломиться, и пришлось передать ее через окно страннице. Нам повезло, что та женщина проходила мимо. Я же была так истощена родами и всем, что произошло, что не знала, как жить дальше. Я боялась того, что случилось в поле, боялась магии этого эльфа, боялась людей вокруг. И уже тогда решила, что соберусь силами и уйду, начну новую жизнь и обо всем забуду. Хрис вытянул руку и сжал ладонь сестры. Как все страшно, представить не могу. Если бы мои дети были от демона, не знаю, кто это был. И он ли отец? Мне покоя не дает тот убегающий мужчина. Но в любом случае детей мне эти мысли не вернут. Я тоже должна кое в чем признаться, сказала Хризалина. Я видела Эриал. Еще до начала войны. Ее сопровождали охотники. Проезжали мимо Оту и остановились у нас, чтобы купить еды. Поверь мне, Роза, она выросла большой и сильной. Охотники? Переспросила сестра и сама себе ответила. Что ж, этого следовало ожидать. «Вам удалось поговорить?» «Да, она спрашивала, не знаю ли я тебя. Может быть, пыталась тебя найти?» «Девочка, моя девочка жива!» прошептала Розалина, просияв, воскликнула. «Какие прекрасные новости, Хрис!» Обеденный зал огласил крик. «Эй, кто-нибудь, скорее!» Сестры одновременно вскочили из-за стола, чем здорово напугали Мину. В дверях стояла женщина, одна из помощниц лекарей, придерживавшая за талию истекающую кровью девушку. «Скорее!» – кричала она. «Я нашла ее на дороге, помогите!» «Договорим позже», – бросила на ходу Роза. «Отведи Мину в приют, пусть поиграет с другими детьми, а мне пора за работу». Хризалина кивнула и взяла дочь на руки. Когда Эри вызвала свой огненный цветок и исчезла, Айлин кинулась к адепту, принесшему дурные вести. Она попросила его наколдовать им мечи и луки. Но мальчишка беспомощно развел руками. Он оказался всего лишь первокурсником и таких фокусов не умел. Зато мог проводить на поле боя к учителям, настоящим магам. Тирка и Тираэль поддержали Ален, и все трое заспешили к границе. Здесь их встретило сумасшедшее буйство погоды, смесь вьюги с огненным дождем, завывание ветра из очарованных животных, рев орков, свист и ляск. Пахло всем сразу. От невообразимой смеси гари, пота, крови и аромата цветов с хвои начинало тошнить. Заметив, что эльфийке плохо, молодой маг подхватил ее под локоть и создал вокруг них барьер. Мужчины замотали лица шарфами. Вьюга усилилась. Тирк жмурился, но первым заметил в белом мгле темную массу, похожую издалека не то на камень, не то на кучу тряпья. На снегу распластался обледеневший орк. Бывший охотник вырвал из его замерзших пальцев обоюдоострый топор. Тираэль нашел длинный аргонский кинжал. Уже через минуту оружие пришлось пустить в ход. Алин едва не вскрикнула, когда на них кинулся огромный волк. С клацающей челюсти капала кровавая слюна. Адепт остановился и, сосредоточившись, попытался усилить барьер. Тирк свистнул, отвлекая зверя на себя. В ту же секунду Тираэль метнулся в сторону и, ловко проскользнув под головой волка, вонзил кинжал тому в горло. Мужчины действовали слаженно, словно давние боевые товарищи. Не успела Айлин удивиться, как слева ярко вспыхнуло. В небо ударил столб зеленого света. Все четверо кинулись в его сторону, продираясь сквозь магию и полчища аргонцев. Снег вокруг Эри растаял в форме цветка шестью лепестками. Она лежала в центре, как метеорит в кратере, и знакомо светилась. Эльфийка подскочила к подруге и легонько похлопала по щекам. «И очнись!» – позвала она и, подняв глаза на колдуна Отрия, спросила. «Что случилось?» Мужчина явно не знал, куда себя деть. разрываясь между девчонкой и раненым другом. В его взгляде мелькнуло отчаяние. «Ничего не вышло», – огласил он приговор. «Ее сила не сработала».